После этой утомительной беседы Камио было особенно приятно поболтать со своей маленькой лисичкой. В отличие от брата, Митц вовсе не горела желанием расстаться с родителями. «Никуда я от вас не пойду», — заявила она. «Вот еще новости. Ты ведь уже несколько месяцев не спишь в нашей норе», — заметил Камио. «Ну и что? Все равно мы рядом, вместе. Вы рядом, и мне так спокойнее. Если я уйду от вас, это будет означать, что я уж совсем взрослая. Никто мне больше не принесет ничего вкусненького. Мне придется самой о себе заботиться, самой добывать себе еду». «Ничего страшного. Ты прекрасно охотишься, а уж в мусорных бочках разбираешься, как никто другой. Голодный не останешься. А на черный день заведешь кладовую, найдешь укромное местечко и будешь там хранить еду про запас. Лучше всего овощи, они долго не портятся. Все будет в порядке, Митц, ты умная лисичка, и я за тебя не волнуюсь. Тебе еще предстоит узнать столько интересного. Можешь не сомневаться, лисы и самцы будут ходить с тобой по пятам. Очень они мне нужны. Я пока вовсе не собираюсь заводить мужа и детенышей», — решительно воспротивилась Митц. «Дело твое. Но если не хочешь с этим спешить, прогонишь всех ухажеров прочь, будешь сама себе хозяйка. Сама знаешь, мы, лисы, привыкли ходить перед лисицами по струночке. Оскалишь зубы, скажешь, пошли прочь, и они уберутся, поджав хвосты. Я так и сделаю. По крайней мере, в этом году мне не хочется связываться с лисами. И знай, мы с матерью всегда рады тебя видеть. А когда мне придется уйти от вас?» Со вздохом спросила лисичка. «Сама знаешь, обычно молодняк обзаводится собственным домом как раз сейчас, осенью. Думаю, в ближайшие несколько дней тебе стоит осмотреться, подыскать себе хорошую нору. Когда найдешь себе что-нибудь подходящее, вернешься к нам, попрощаешься. Надеюсь, Асак тоже известит нас, что у него все в порядке. Хотя от него всего можно ожидать. Уже предупредил, что может уйти и не вернуться. Но если никакого подходящего жилья не подвернется, или тебе уж очень не захочется покидать нас, оставайся. Никто тебя гнать не собирается. И все же, Митц, по моему мнению, прежде чем решить, чего ты действительно хочешь, ты должна повидать мир. Бывает так, что выросшие детеныши остаются с родителями, верно, но вдруг тебе понравится жить самостоятельно. Во всяком случае, попробовать не мешает. Итак, лисята готовились зажить собственной жизнью. Каждому предстояло выбрать свой путь. И Оха, и Камио смирились с неизбежностью разлуки, хотя и не могли думать о ней без грусти. Ведь зачастую родителям ни разу не удается увидеть выросших детенышей, покинувших родную нору. Оха и Камио понимали, что им нечего сетовать на судьбу. То, что из четырех родившихся у них лисят двое остались в живых, было настоящим везением. У многих лисьих пар к осени остается только один детеныш, а некоторые лишаются всех. Молодняк подстерегает столько опасностей. «Скоро у нас здесь станет совсем тихо, да?» Бросив вокруг задумчивый взгляд, проронила Оха. «Да, мы с тобой уже успели отвыкнуть от тишины», — заметил Камио. «Боюсь, мне трудно будет привыкнуть вновь», — сказала лисица. «Трудно», — согласился Камио.